начался голод. «Бысь же мор в Новгороде от глада, таков бобе глад, яком нозе своего брата режущий едаху, а ини мертвое трупие едаху, друзии конину и псину и кошки, и ини мох и сосну, и игел и лист, и толико бе множество мертвых, яко не быть кому погребать и их, уже бяшет при кончине град сей». В то же время Ярослав захватил Волоколамский. Посланного к нему святым Михаилом посла Низдилу Прокшича он велел заковать в цепи и продержал в Переяславле целое лето. В самом Новгороде продолжались нескончаемые раздоры между двумя посадниками с грабежами, поджогами и убийствами на самом Вече. Святой Михаил ушел в Чернигов, оставив вместо себя в Новгороде своего сына Ростислава. Но южнорусский князь из своего далекого удела не мог защищать Новгород ни от Суздаля, ни от его внешних врагов. Напрасно прождав присылки обещанного войска с юга, новгородцы изгнали Ростислава, сказав ему: «Как отец твой рекал был всести на конь, сесть на коня, чтобы вести ополчение, с воздвижения и крест целовал, а се уже николен день, с нас крестное целование, то есть благодаря нарушению святым Михаилом крестного целования защищать Новгород, и с нас снимается целование подчиняться ему. А ты пойди прочь, сами себе князя промыслим». Видимо, Суздальская партия опять победила. Новгородцы послали к Ярославу звать его на княжество. 30 декабря 1231 года Ярослав ехал в Новгород и у святой Софии дал обещание: «Целова святую Богородицу, блюсти новгородские вольности». На этот раз он не остался в Новгороде и, пробыв там 2 недели для устройства дел, в середине января вернулся в Переяславль, оставив в Новгороде своими наместниками Феодора и святого Александра с боярами. Молодые князья опять очутились в Новгороде между волей отца и волей Новгорода, в том трудном положении, которое дважды принудило молодого Всеволода тайком убежать в Суздаль. Но на этот раз княжение было еще труднее. В эти годы Новгород и всю Русь посещали одно за другим разные несчастья и беды. Глава 4. За полвека до рождения святого Александра Невского в глубинах Азии произошли события, оставшиеся тогда неведомыми Руси, но которые оказались чрезвычайно значительными для ее исторических судеб. Около 1160 года у Ексукай-Багадура, одного из ханов многочисленных и разрозненных татарских орд, кочевавших в уходящей к стенам Китая азиатской пустыне Гоби, родился сын, названный им Тенгри-Нагюсен Темучин, то есть дарованный богами Темучин. Темучин рано потерял отца, и, пользуясь его молодостью, улусы Ексукай-Багадура отказались ему подчиняться. На его кочевье напало враждебное племя тайджигутов. Молодой хан 9 суток скрывался без пищи и еды в пещере на обрывистом берегу Анона, но все же был схвачен и закован. Ему удалось разбить колодки и бежать, скрываясь в болотах. Несчастная молодость, полная преследований и унижений, выковала в Темучине волю и упорство, жестокость, хитрость и вероломство, умение всеми путями идти к своей цели. Длительной борьбой он вернул себе власть над улусами отца. Но этого уже было для него мало. Его честолюбие открывало ему иные горизонты. Объединив 13 татарских родов, он разбил своих давних врагов-тайджигутов и убил, бросив в кипящие котлы их 70 беков. Потом настал черед других монгольских ханов. Храбростью и вероломством, разбивая врагов и приобретая союзников, избавляясь от них ядом и убийством, когда они становились не нужны, Темучин сделался единым ханом над всеми монгольскими ордами. В 1203 году он созвал в долинах Кернона Великий Курултай и был провозглашен верховным ханом. С этого Курултая он стал называться Чингисханом. Перед его ставкой был вознесен бунчук из 9 хвостов яка по числу 9 монгольских племен. В это время ему было за 40 лет. Молодость Чингисхана проходит в почти библейской простоте на фоне богатых азиатских пастбищ. В ней древнее божественное происхождение соединено с первобытной жизнью намада.